Выехав из Сыхова ласточкой, Таня притормозила, через качалку зашла в комбинированное вращение со сменой ноги, перебрала все позиции, либела, кольцо, карандаш, сделав в каждой позиции по 4 оборота, Малинина, не прекращая вращение, опустила ногу и села в волчок со сложным положением, с левой ногой, откинутой назад по ходу вращения, поднятой вверх правой рукой и отведенной в сторону левой рукой, сделав в волчке 4 оборота, Таня поменяла опорную ногу с правой на левую и снова сделала 4 оборота, потом поднялась в винт и раскрутилась, как бешеный штопор. Вращение было исполнено на высочайшем уровне, ни миллиметра не потеряла в центровке и не сбросила скорость. Из винта Малинина, прекратив вращаться, вышла красивым пируэтом и, сделав шаг вперед, качалкой зашла в заклон. Исполнила либелу на левой ноге, потом наклонила корпус, подняла правую ногу, поймала правой рукой лезвие правого конька, сделала в положении заклона 8 оборотов, потом подняла двумя руками ногу над головой в бильман. Сделав 8 оборотов, резко отпустила лезвие и моментально замерла в финальной позе, расставив ноги на ширину плеч и прощально вытянув руки вперед, к судьям и телекамерам. Программа резко закончилась одновременно с музыкой. Ни секунды не потеряно и не взято лишнего, ни одной ошибки, ни в чем. Таня прыгнула каскады тройной сальхов, тройной тулуп, двойной аксель, тройной тулуп, двойной ритбергер, двойной лутц, двойной тулуп, одиночные прыжки, тройной сальхов, двойной аксель, двойной сальхов и двойной флип, 4 тройных прыжка. Остальные элементы тоже были исполнены очень технично и на высоком уровне. Сложные заходы на прыжки и выходы с них, переходы между элементами, вращение, дорожка шагов, хореографическая дорожка. Все элементы исполнены технически точно и без ошибок. Зал начал понемногу приходить в себя. Глава 29. Линда Флоркевич и бессмертная классика. Все-таки Таня задела зрителей, и задела очень сильно. После ее проката многие тоже начали вставать со своих мест, бешено аплодируя спортсменке. Прочувствовали местные поклонники фигурного катания русскую классику. На лед полетели подарки. Таня раскланивалась, и поклоны у нее были очень вычурные. Она делала несколько шагов в каждую сторону, останавливалась, потом следовал изящный взмах рукой, которую она тут же прижимала к груди и низко кланялась, изображая нечто вроде Книксона. Левковцев и Соколовская сидели в Кис-Сент-Крае, внимательно наблюдая за этим прокатом, и когда Таня закончила выступление, сразу поняли, что Марина, скорее всего, сейчас уйдет под соперницу. И даже потом, когда Малинина с Ксенофонтовым сменила их на диванчике, якатинцы не ушли, а остались стоять у бортика в ожидании оценок. Да сейчас уже и не имело смысла уходить, осталось откатать двум спортсменкам, причем одна из них своя, Люда Хмельницкая. Напряжение нарастало, в это время уже вышла на лед Линда Флоркевич и медленно раскатывалась, тестируя тройные тулупы. Получались они прекрасно, и фигуристка лишь один раз допустила небольшую ошибку, качнувшись на выезде, и тут же тренер подозвал ее к себе, начав мягко отчитывать. Татьяна Малинина за прокат произвольной программы получает 4,6 балла за технику и 4,6 балла за артистизм, и на данный момент занимает второе место, объявил информатор. Зрители, еще не забывшие про гениальный и эмоциональный прокат Соколовской, недовольным свистом встретили это объявление, но ничего уже не поделать, Малинина взяла свое. Табло об этом красноречиво говорило. 1. Сата Юка Йот ПНРС 39 СПТ 44 А44 ФСТ 50 А48. 2. Малинина Татьяна Урс РС 43 СПТ 44 А4 5 ФСТ 46 А46. 3. Соколовская Марина Урс РС 44 СПТ 43 А4 4 ФСТ 46 А46. 4. Борц Циндеус РС 40 СПТ 44 А4 4 ФСТ 46 А46. 5. Ямагучи Чристие Уса РС 43 СПТ 43 А4 3 ФСТ 43 А4 3. 6. Риннер Цорнилия ФРГ РС 42 СПТ 42 А4 0 ФСТ 42 А4 2. 7. Гаутеринга ГДР РС 42 СПТ 43 А4 3 ФСТ 40 А4 0. 8. Кашихара Юкика Йот ПН РС 42 СПТ 41 А4 0 ФСТ 41 А4 0. 9. Такуити Диана Цан РС 42 СПТ 40 А4 0 ФСТ 40 А4 1. 10. Хардинг Тоняуса РС 38 СПТ 41 А4 1 ФСТ 40 А4 0. 11. Алисан Шаннан Цан РС 4.0 с ПТ 3.9 А 4.1 ФСТ 4.0 А 3.9. 12. Бичер Сузанни ФРГ РС 3.7 с ПТ 4.0 А 4.0 ФСТ 4.0 А 4.0. 13. Албер Флоренц ФРА РС 4.0 с ПТ 3.8 А 3.9 ФСТ 3.9 А 3.9. 14. Петручкова Яна ТСХ РС 4.1 с ПТ 3.8 А 3.7 ФСТ 3.9 А 3.8. 15. Фултон Гинаенко РС 3.9 с ПТ 3.8 А 3.8 ФСТ 3.8 А 3.8. 16. Чижмиши Азилка Юг РС 3.7 с ПТ 3.8 А 3.7 ФСТ 3.7 А 3.7. Малинина выиграла у Соколовской и выиграла только за счет артистизма в короткой программе. Черный лебедь оказался сильнее абстрактной программы «Время вперед». В произвольной они откатали на равных. Однако Таня все же не достала до Юки Сата, до которой оставалась жалкая десятая часть балла. Всего 0,1 балла требовалось Малининой для того, чтобы стать выше японки, а если с гарантией, то 0,2. Но Тане брать баллы было неоткуда, она сделала все от нее зависящее, однако побить тройной аксель не смогла. А это значило, что Юка Сата наверняка уже с бронзовой медалью как минимум. Одна из советских фигуристок, Марина Соколовская, сошла с борьбы за медали. Чтобы Марина хотя бы поборолась за бронзу, надо, чтобы Люська проиграла ей, да и Линда Флоркевич тоже, что было, конечно же, маловероятно. Смутило ли это Марину? Конечно. На миг на ее лице мелькнула тень досады, когда она увидела таблицу, но тут же подавила ее в себе, здраво рассудив, что выше себя не прыгнешь, и горевать, по сути, ни о чем. Что получилось, то получилось. Пусть теперь другие борются с японкой. Для проката произвольной программы на лед приглашается Линда Флоркевич, Канада, объявил информатор. Канадка в своем фиолетово-серебристом платье производила очень сильное впечатление. Красивая высокая брюнетка с пышными волосами, стянутыми сзади в короткий хвостик, вызывала восхищение у зрителей своим грациозным видом. Линда проехала к центру арены, описала дугу вдоль центрального круга и остановилась в стартовой позе. Ноги на ширине плеч, руки сложены на груди, голова опущена вниз. Кажется, у кого-то это уже видели. Арина была уже тут как тут, не утерпела сидеть в одиночестве в раздевалке и пришла посмотреть, что катает соперница, и сейчас внимательно наблюдала, стоя у калитки выхода, что происходит на ледовой арене. Левковцев, уже оставивший Марину и переключившийся на вторую ученицу, стоял рядом, побледневший и чуть ли не испуганный, как будто предполагающий, что сейчас случится что-то важное. В воздухе висело ощущение чего-то неосязаемого, незримого, которое называется дух упорной борьбы, состояние, при котором никто не хочет уступать никому. В фигурном катании музыка играет огромную роль, особенно на топ-уровне, и даже играют большую роль выбранные произведения. Арина об этом точно знала. Что же сейчас будет катать Линда Флоркевич, стоящая в таком оригинальном красивом платье под взорами всего зрительного зала? Медленно зазвучала печальная мелодия. Бинго! Флоркевич решила сделать ставку на классику. И это была затасканная до нельзя фигурно-катательная мелодия, которая, конечно, очень красивая, но все же, очень часто используемая и приевшаяся зрителям и судьям. В течение этого чемпионата она звучала не более не менее, как 5 раз, и сейчас был 6-й раз, а даже от Амаза Альбинони. Музыка неспешно и осторожно зазвучала, и Линда Флоркевич начала свой прокат. Она в хореографии сделала ставку на драматичность музыкального сопровождения. Особого либретто к этому прокату, похоже, у нее не было. Скорее всего, Линда изображала общую драму человека, потерявшего, например, любимого. При первых аккордах музыки Линда опустилась на правое колено, проехала по направлению к судьям в таком положении примерно 5 метров, потрясая руками, как будто взывая к небесам, потом схватилась за голову, встала на ноги, сделала резкий пируэт с высоко поднятой правой ногой в аттитюде и проехала целый круг в центре арены, сделав несколько разворотов туршине. Получилось очень зрелищно, с ее-то фигурой и ростом. Сделав пируэты, Линда начала разгоняться к правому короткому борту. По ходу разгона исполнила несколько маухаков и чоктал, развернулась по широкой дуге задними перебежками, при этом полупрозрачная короткая юбка ее платья задралась и обнажила стройные длинные бедра. По траектории буквы «С» серпантином, Флоркевич начала стремительно разгоняться на стартовый каскад, к левому короткому борту. Перед самым каскадом исполнила несколько пируэтов, встала на ритбергерную тройку и прыгнула каскад тройной сальхов, тройной тулуп. Нечисто. Нечисто. Но ошибка была несерьезной. Линда всего лишь споткнулась и испортила себе выезд, выехала в степ-аут, но все-таки впечатление от элемента получилось смазанным. Фигуристка чуть не упала, вынуждена была ловить равновесие, и следующие за каскадом элементы из-за этой ошибки получились технически нечистыми и сбитыми по таймингу, ведь ей сейчас пришлось разгоняться и тратить время на это. В текущий момент, когда все повисло на волоске и, кажется, градус напряжения ощутимо накаляется, даже такая мелкая ошибка была недопустима. Что вызвало эту ошибку? Да ничего, голая случайность. Однако вращение, следующее за стартовым каскадом, Линда провела на хорошем уровне. Взяла себя в руки и получила заслуженные аплодисменты от зрителей. После каскада музыка стала все больше нарастать. Разогнавшись к правому короткому борту, Линда переменила маухаком направление движения назад на вперед, присела на левой ноге, сделала мощный мах правой ногой, выбросила ее вперед и прыгнула каскад двойной аксель, тройной тулуп, двойной ритбергер. Выезд из этого каскада получился великолепным. Линда украсила его сначала арабеском, потом взяла левой рукой за левое лезвие, подняла ногу почти вертикально вверх, сделав бильман. Зрители зашлись в восторге, элемент она выполнила прекрасно. С этого момента трибуны начали непрерывно хлопать в такт музыке. После выезда из каскада Линда Флоркевич сходу, без разгона, сделав всего две подсечки, почти не отъехав от этого места, прыгнула еще один каскад. Двойной лутц, двойной тулуп. Все это время она изображала глубокую печаль и драму, потрясала руками, как будто взывая к небесам, делала трагическое выражение лица. Надо признать, артистическая составляющая программы Линды Флоркевич была прекрасной. Она полностью изобразила драму под такую величественную музыку, но поднять зал под адажио было сложно. Канадской фигуристке требовалось либо исполнить что-то необычное, либо технически сложное, чтобы вызвать сильную реакцию зала. К сожалению, такого контента у Линды не было. Однако, надо признать, хореография у нее была отменная. Своим телом она владела очень хорошо, использовала все его достоинства. Плавные, прекрасные движения красивых рук, тонкого тела, стройных длинных ног играли ей на пользу. По всему видно, в хореографическом зале Линда Флоркевич занималась не один день. Впечатление о себе она сумела оставить, но впечатление, к сожалению, не чемпионское. Отпрыгав все каскады, Линда исполнила тройной сальхов, последний тройной прыжок в своей программе, после этого чисто исполнила двойной аксель, двойной сальхов и двойной флип. Стандартный набор, который прыгали здесь почти все участницы. Прыгнула она их качественно, но ничего отличающегося от других фигуристок не показала. Однако были и у нее прекрасные моменты, которые запомнились зрителям и которые они наградили аплодисментами. Линда мастерски исполнила заклон и бильман, те самые зрелищные вращения, которыми славилась Арина. С небольшой завистью Арина должна была признать, у Линды Флоркевич они получились точно так же, как у нее. Закончила выступление канадская фигуристка, застыв в финальной позе, выгнув все тело и переплетя руки над головой, словно взлетая куда-то ввысь и в сторону. Что должна была означать эта хореографическая поза, непонятно. Возможно, стремление к лучшему или какую-то надежду, или дерево, скрученное жестокими ветрами на высоком утесе. Могло быть и так, это было непонятно ни Арине, ни зрителям тем более. Программа канадской фигуристки оказалась без внятного сюжета, а ведь это могло сыграть на руку не только Арине, но и Малининой в том числе. Зал Линда Флоркевич не подняла. Зрители аплодировали очень активно, поддерживали канадскую спортсменку подарками и одобрительными возгласами, но все-таки чувствовалось, что предыдущие фигуристки, выступившие на грани своих возможностей и сотворившие чудо, понравились им больше. А ведь это могло и отразиться в судейских оценках. Раскланившись, Линда по традиции поцеловала лед, встав на колени, поднялась, опять поприветствовала зрителей, помахав руками, и покатила к калитке, где ее ждала тренер, Сандра Бильзик, женщина средних лет в фиолетовом брючном костюме, встретившая ее с улыбкой на лице. Однако зрители видели, что Линда была слегка раздосадована, и это четко читалось по ней. Несмотря на то, что сейчас канадская фигуристка улыбалась, но, похоже, она понимала, что допустила хоть и малейшую ошибку, но эта ошибка может стоить ей очень дорого, ведь предыдущие фигуристки откатались безошибочно. Как только Линда и тренер пошли в Кис-энд-край, Арина сняла чехлы с лезвий, подала их Левковцеву и осторожно ступила на лед, уже порядочно подпорченный предыдущими фигуристками. Начал разминку стандартно, проехав елочкой против часовой стрелки до правого короткого борта. Там развернулась, перебежками разогналась к центру арены, сделала несколько пируэтов, после них исполнила несколько крутых реберных дуг, сбавив темп разминки. Позже, когда почувствовала, что мышцы разогрелись, снова разогналась, у правого короткого борта маухаком встала на ход назад на левой ноге и прыгнула тройной лутц. Момент был настолько ответственный, что казалось, будто энергия витает в воздухе, и в это время Арина допустила опять ошибку, очень свойственную ей в то время, когда она была олимпийской чемпионкой. Как всегда поторопилась, и прыжок получился с большим недокрутом, чуть ли не в четверть оборота. Арина приземлилась и чуть не свалилась на лед, сделав неловкую раскоряку, опершийся лед обеими руками. Зал ахнул при виде ошибки, ведь так можно и мышцы повредить, и сухожилия потянуть. Арина встала на ноги, сделала несколько шагов и почувствовала, что, кажется, падение обошлось без происшествий, пока ничего не болело. Раздосадованная, что совершила нелепость, Арина сделала несколько быстрых пируэтов, потом набрала ход, встала на ход назад и прыгнула у левого короткого борта тройной флип. Флип получился удачно, и на этом прыжковая тренировка была закончена. В оставшееся время Арина тренировала вращение, стараясь выкинуть из головы падение. Что это было? Попытка внушить публике, что она сейчас выйдет и порвет всех, задавит своим мастерством? Вполне возможно. Очень опасное это чувство. Многих не доводило до медалей. Что это было с тобой? С удивлением спросил Левковцев, когда Арина подкатила к бортику для последних наставлений. Он уже привык к безошибочным прокатам своих учениц, и сейчас с недоумением смотрел на фигуристку. Конечно, можно было сказать, что не знаю, так получилось, но такой ответ никак не подходил профессиональной спортсменке, которая разговаривает со своим тренером. Ведь если ты не знаешь, почему так получилось, значит, тренер не будет знать направление работы с тобой и что делать дальше, чтобы таких моментов больше не случалось. Арина ответила ясно, четко и честно. Поторопилась, пожала плечами Арина, стыдясь смотреть в лицо тренеру. Хотела произвести впечатление. Это полностью моя ошибка, допущенная по дурости. А ведь так оно и было. Нет, чтобы размяться обычными простыми прыжками, сделав сельхов или тулуп, или присущий ей двойной аксель, который всегда выходил прекрасно, Арина сразу же пошла на самый сложный прыжок в мире. Позабыв обо всем, о том, что находится на чемпионате мира и отвечает за квоты и за честь страны, позабыла о том, что ей еще предстоит зарабатывать положительное реноме в глазах международной публики и международного судейства. Ну что ж, оставалось все это позабыть и начать кататься заново. Линда Флоркевич за прокат произвольной программы получает 4-3 балла за технику и 4-4 балла за артистизм, и на данный момент занимает третье место, объявил информатор. На табло высветились результаты. Арина внимательно посмотрела на таблицу. 1. Сата Юка Йот ПНРС 39 из ПТ 44 А 44 ФСТ 50 А 48. 2. Малинина Татьяна Урс РС 43 из ПТ 44 А 45 ФСТ 46 А 46. 3. Флоркевич Линда Цан РС 47 из ПТ 45 А 45 ФСТ 43 А 44. 4. Соколовская Марина Урс РС 44 из ПТ 43 А 44 ФСТ 46 А 46. 5. Бортс Циндеуса РС 4.0 из ПТ 44 А 44 ФСТ 46 А 46. 6. Ямагучи Чристие Уса РС 4.3 из ПТ 43 А 43 ФСТ 43 А 43. 7. Риннерцор Нилия ФРГ РС 4.2 из ПТ 42 А 4.0 ФСТ 42 А 42. 8. Гаутеринга ГДР РС 4.2 из ПТ 43 А 43 ФСТ 4.0 А 4.0. 9. Кашихара Юкика Йотпен РС 4.2 из ПТ 4.1 А 4.0 ФСТ 4.1 А 4.0. 10. Такуити Диана Цан РС 4.2 из ПТ 4.0 А 4.0 ФСТ 4.0 А 4.1. 11. Хардинг Тоняуса РС 3.8 из ПТ 4.1 А 4.1 ФСТ 4.0 А 4.0. 12. Алисан Шаннан Цан РС 4.0 из ПТ 3.9 А 4.1 ФСТ 4.0 А 3.9. 13. Бичер Сузанни ФРГ РС 3.7 из ПТ 4.0 А 4.0 ФСТ 4.0 А 4.0. 14. Албер Флоренцефра РС 4.0 из ПТ 3.8 А 3.9 ФСТ 3.9 А 3.9. 15. Петручкова Яна ТСХРС 4.1 СПТ-38А37 ФСТ-39А38. 16. Фултон Геноенко РС 3.9 СПТ-38А38 ФСТ-38А38. 17. Чижмиша Зилка Юк РС 3.7 СПТ-38А37 ФСТ-37А37. Вот тогда не пощадили судьи Линду Флоркевич. Несмотря на чисто откатанную программу, одна ошибка при выезде с каскада обошлась ей очень дорого и, возможно, будет стоить медали. Конечно, она ожидаемо проиграла Юки Сато, но она проиграла и Татьяне Малининой, выступавшей до нее. У судей просто не поднялась рука поставить фигуристку, откатавшую с ошибкой, выше фигуристки, которая выступила до нее, выступление которой вызвало намного более сильную реакцию зрителей и которая выступила чисто. Да и чего греха таить, драматическая программа Линды Флоркевич просто-напросто не зашла публике и судьям в том числе. Она была слишком обыденная, слишком простая, слишком стандартная. Хоть сейчас включая в мифический справочник, как составить обычную простую программу в фигурном катании. Мало того, Линда Флоркевич легко могла бы улететь и под Соколовскую, несмотря на то, что Марина после двух раундов проигрывала Флоркевич большую сумму в 0,6 балла. Судьи просто не стали слишком уж гнобить канадскую фигуристку за небольшую ошибку, исходя из того, что Линда почти лидировала на протяжении двух программ и отрывы от соперниц у нее были весомые. Это был как бы еще и воспитательный фактор, который красноречиво говорил, что одна ошибочка на таком уровне может дорого обойтись. Зато сейчас уже стало очевидно, что Таня Малинина как минимум с бронзовой медалью. Впрочем, еще был шанс на медали у Линды Флоркевич, если только Хмельницкая откатает с грубыми ошибками и уйдет под нее. Впрочем, такой вариант развития событий, конечно, теоретически мог существовать, но практически, и Линда понимала это, был невозможен. Лицо у Линды Флоркевич было раздосадованное, она явно ожидала большего, однако приняла этот удар, как полагается девушке с хорошими манерами. Выражение лица всего лишь на секунду стало недовольным, даже на доли секунды, и тут же моментом поменялось на радость. Она встала с места, поклонилась, выражая признательность судьям, помахала руками болельщикам, которые начали традиционно свистеть, недовольные низкими оценками. Однако ничего не поделать, всем господам по сапогам. Для проката произвольной программы на лед приглашается Людмила Хмельницкая, СССР, сказал информатор. Его слова были встречены морем аплодисментов и приветственных криков. Героиня ледовой арены уже поменялась, и сейчас настал настоящий час Ха. Люда, ни пуха ни пера, сказал Левковцев и слегка хлопнул по плечу Арину, стоявшую у бортика. К черту, ответила Арина, испытывая большое желание перекреститься, как она иногда делала в своем времени. Однако креститься здесь было не принято, да и выглядело бы слишком театрально и наигранно, поэтому она просто покатила к центру арены, сделала там несколько крутых дуг, описав восьмерку, и остановилась в стартовой позиции. Зал замер в ожидании чуда. Глава 30. Чемпионка мира. Арина, как никто другой, чувствовала танго и могла хорошо отыграть его. Этому было две причины. Первая, она сейчас жгучая брюнетка, пусть и зеленоглазая, но аргентинская тема все равно подходила ей по внешности. В сочетании с черным платьем, усеянным алыми розами, внешность производила потрясающий эффект. Вторая причина, будучи прекрасной артисткой, она могла полностью погрузиться в либретто. А либретто на эту произвольную программу было прежним, таким, которое она выставила для себя окончательной версией, высокородная испанская донья, с надменностью относящейся ко всему окружающему миру, танцует танго у себя в громадном замке, легко и непринужденно, движением и выражением лица показывая холодное высокомерие ко всему, что она видит вокруг. Арина смотрела на замерший в ожидании ее проката зал, и он постепенно растворялся в туманной дымке, как бы уходил на второй план, терялся в сумраке параллельного мира, а на первом плане проступали старинные бра, разгоняющие сумрак по углам, и звуки танго. Кумпарсита. Она явно звучала из старинного патефона, или даже граммофона. Четко было слышно, как игла щелкает, проходя через царапины на пластинке. Начало 1930-х годов, безусловно. Старый богатый аристократический дом. Огромная гостиная с камином, стены из панелей, сделанных из мореного дуба, сводчатый дубовый потолок, с которого на цепи свисает большая люстра, сделанная из бронзы и хрусталя. Кожаные кресла, диваны. На большом комоде из красного дерева стоит дорогой граммофон. Анита только что поставила пластинку и сейчас думает, что делать дальше. Она смотрит в старинное стрельчатое окно и видит далекие Пиренеи, засыпанные снегом, бушующее море с волнами, покрытыми белыми барашками. На улице холодно так же, как и у нее в душе, и этот холод можно выразить танцем. Танго, проникновенное и свободное, через которое ты передаешь свои эмоции и свое состояние. Танго – это свобода, которая окутывает тебя и уносит прочь из этого мира. Арина ощутила внутри себя дух свободы и заняла стартовую позицию. Сколько раз в этом сезоне она ее занимала? Много. И с каждым разом она становилась все чувственнее, все утонченнее, все точнее. Правая нога согнута в колене и слегка касается льда зубцом конька, левая нога отставлена в сторону, и через прорезь юбки проступает длинное стройное бедро во всей красе. Плечи разведены назад, натягивая платье на груди, руки касаются бедер. Голова поднята вверх, красивые изогнутые брови чуть нахмурены, а губы похожи на алую розу. Выражение лица отображает многое. Холодную аристократическую надменность, властность, дерзость. Несомненно, это лицо аристократки, которая живет лишь чувствами и живет только для себя. Зазвучала кумпарсита. Арина, сохраняя такой же невозмутимый холодно отстраненный вид, развернула корпус влево, приподняв правое плечо, а правым бедром несколько раз исполнила танцевальное движение Ачамилонгера, отставляя в сторону и возвращая ногу в исходное положение. Голова при этом оставалась в таком же положении, запрокинута вверх, а лицо изображает холод и равнодушие. Широко раскрытые холодные глаза обозревают трибуны, словно находя того, кто равен ей по статусу. «Браво!» — крикнул кто-то в задней части трибун. Очень уж зашла этому зрителю начальная стартовая поза советской фигуристки. Арина, надменно задрав нос, посмотрела на трибуны, нашла крикнувшего, вытянула руку к нему и поманила пальцем, словно приглашая на лед встать к себе в дуэт. Потом слегка усмехнулась. «Боишься? Что ж ты такой стеснительный?» Раздались слабые аплодисменты. А ведь программа еще не началась. Это были только начальные театральные движения, которые должны были задавать темп и чувства всей постановки. И надо признаться, задавали темп они прекрасно. Арина сумела увлечь зрителя с первых секунд своей программы. Даже те, кто уже откровенно скучали, устав смотреть соревнования, увидев, что на льду происходит что-то интересное, замерли и во все глаза всмотрелись на ледовую арену, где разворачивалось настоящее лицедейство. Арина исполнила несколько пируэтов, вращаясь на левой ноге, при этом отставив правую ногу в аттитюде. Движения были очень красивыми и элегантными, учитывая ее растяжку и хореографичность. Такие длинные стройные ноги с такой идеальной растяжкой редко где увидишь, разве что у какой-нибудь манекенщицы. Арина исполнила несколько идеальных твизлов с танговым ганча, захлестом ноги воображаемого партнера, и покинула стартовую позицию, начав разгон на стартовый каскад, в сторону левого короткого борта. Судьи отметили, что в угоду артистичности программа была усложнена и сделана без дополнительного долгого разгона вправо. Хмельницкая шла ва-банк, сразу же с середины катка начав подготовку к стартовому каскаду. Это говорило о большой уверенности и большом мастерстве советской фигуристки. Двух подсечек хватило, чтобы набрать хорошую скорость. Почувствовав, что нужная скорость набрана, Арина скобкой развернулась на ход назад на левой ноге, встала на правильное внутреннее ребро, ударила зубцом правого конька о лед и прыгнула тройной флип. Приземлившись, прицепила тройной тулуп. Чисто. Исполнила великолепно, так мастерски, как умеет только она. Да еще и выехала по очень крутой красивой дуге. Вот куда она вставляла дуги, которые иногда нарезала во время разминки или предстартовой тренировки. Хмельницкая специально делала такие выезды, потому что они были очень зрелищными. Фигуристка в ласточке, наклонившись ко льду под углом в 45 градусов, на огромной скорости несется назад, вытянув руки в сторону, а левую ногу подняв высоко вверх. Выглядело это всегда очень эффектно и производило большое впечатление на зрителей. Даже сложный выезд можно не делать, достаточно так выехать, и судьи поставят максимальные оценки. Выехав из каскада красивой ласточкой, Арина вытянула правую руку вперед, словно отталкиваясь от трибун и показывая, что теперь они не совсем и нужны. Она теперь сама диктовала правила. Выражение ее лица оставалось таким же слегка нахмуренным и надменным. Публика встретила удачное исполнение каскада весомыми аплодисментами. Прокат Хмельницкой все больше захватывал зрителей с головой. Сейчас абсолютно все фигуристы и фигуристки, которые выступали на этом чемпионате, столпились у выхода на лед из служебного сектора. Там накопилась большая толпа профессионалов, которые наблюдали за невиданным зрелищем. Любой другой в этой ситуации мог бы стушеваться, уйти в себя, налажить, ошибиться. Но только не Арина. Именно сейчас она попала в свою волну, в ту стихию, где жила последние два года, стихию спорта высоких достижений. Это чувство, наоборот, придало ей куража и дополнительной силы. Поймав волну, Арина прыгнула прекрасный выпад в оленя, потом сделала несколько стремительных пируэтов с гонча и зашла на второй каскад. Это был двойной аксель, двойной тулуп. В середине арены встала левой ногой на ход вперед, сделала энергичный мах правой ногой вверх. Растяжка была идеальной, нога поднялась вертикально, вытянутая, как струна. Потом сделала мощный мах назад, присела на левом колене и выбросила правую ногу вперед, отталкиваясь левой ногой от льда. Заход на двойной аксель у нее был сложный и очень хореографичный. Обычный заход по правилам абсолютно не требовал делать такой сложный замах, но Арина его делала. Единственная из всех фигуристок, которые сегодня катались, только по одной причине, она могла так делать. Каскад не был сложным для нее, поэтому, приземлившись после акселя на правую ногу, тут же прыгнула двойной тулуп. Зафиксировав чистое и правильное приземление, сразу же на выезде сделала несколько твизлов штанговыми гонча. Потом развернулась у правого короткого борта, начала раскручиваться на левой ноге, ударяя правый о лед, и в центре арены исполнила бедуинский прыжок в либелу. Изящная прямая либела переросла в кольцо, кольцо, в бильман. Ухватившись двумя руками за лезвие, Арина высоко подняла ногу над головой, быстро вращаясь с идеальной центровкой. Арина была великим мастером вращений, а так как у Люськи еще было очень эффектное телосложение с длинными стройными ногами, при хорошей растяжке каждое вращение неизменно смотрелось очень красиво. Нечего даже и говорить, что именно с этого момента зрители начали вставать, чтобы видеть больше. И это было похоже на цепную реакцию. Сначала встали передние ряды, за ними тут же встали задние, чтобы больше видеть, и через некоторое время уже стоял весь зал, все трибуны в едином порыве. Арина, закончив вращение, исполнила несколько твизлов и по дуге начала разгоняться на следующий каскад, к левому короткому борту. Сейчас предстояло сделать самый сложный каскад из трех прыжков. Каскад был очень важен и выполнить его нужно было без всяких ошибок, очень чисто, поэтому Арина уделила его исполнению большое внимание, частично отпустив хореографию. Заходила по простой длинной дуге, заранее встала на ход назад маухаком, проконтролировала правильное внешнее ребро на левой ноге, перед луцем сильно прогнулась телом вниз, ударила зубцом правого конька по льду, оттолкнулась левой ногой и вошла в крутку. Приземление. Есть. Чисто. Приземлившись после луца на правую ногу, тут же исполнила ойлер, поменяв ногу отталкивания с правой на левую, и, оттолкнувшись левым лезвием от льда, сделала мах правой ногой и закрутила себя в тройной сальхов. Прыгнула его идеально. Приземлившись на внешнее ребро правой ноги, Арина исполнила долгий выезд в ласточке, опять точно по такой же крутой дуге, что и после стартового каскада, чем вызвала бешеные аплодисменты и крики у зрителей. Эффектный выезд, этого у Хмельницкой не отнять. Арина исполнила два пируэта с поднятой правой рукой и правой ногой в фуэте, одновременно посылая мерно хлопавшим в такт музыке трибунам воздушные поцелуи. Выехав пируэтами на середину катка, Арина сразу же, одно за другим, исполнила два вращения. Сначала комбинированное вращение со сменой ноги. Начала вращаться в волчке назад, потом переменила ногу и продолжила вращение в положении по направлению вперед, потом последовал сложный волчок, следом переросший в бешено крутящийся винт. Сделав с десяток оборотов, Арина прекратила вращаться, сделала несколько связующих простых шагов и исполнила вращение в заклоне. Сначала вращалась стоя на правой ноге, потом начала поднимать левую ногу, выгнулась в сторону и взяла левой рукой за левое лезвие конька. Сделав в заклоне 8 оборотов, подняла ногу в идеальную свечку и сделала еще 8 оборотов. Трибуны традиционно отреагировали громкими аплодисментами и приветственными криками. По таймингу шла хорошо, даже идеально. Выйдя из вращения, Арина исполнила свой зрелищный хореографический элемент, стоявший точно в середине программы. Арина в музыкальный акцент резко остановилась, отставила правую ногу назад и топнула по льду зубцом конька, как делают аргентинские партнерши в танго, ударяя носком туфельки по полу. При этом указательным пальцем правой руки дотронулась до губ, словно призывая хранить молчание. Левая рука при этом была отставлена в сторону и качнулась в плавном аллонже. Пока зрители аплодировали и внимательно наблюдали за прокатом и за хореографическим элементом, Арина моментом просканировала состояние тела, и оно внушило ей умеренный оптимизм. Усталость присутствовала, но не критическая. Силы можно было не экономить и отжечь по полной. Что еще-то делать в самом конце сезона? Всего тремя подсечками стремительно набрав скорость, Арина покатила к правому короткому борту. Скобкой перестроилась на ход назад, развернулась на левой ноге, чуть присела на колени, сделала мощный мах правой ногой сначала назад, потом вперед, оттолкнулась от льда левой ногой и прыгнула двойной аксель. Чисто. Выехала из акселя также по крутой реберной дуге, неизменно вызывавшей восторг у зрителей. После акселя несколько раз сделала пируэты фуэте с поднятой наверх рукой и стала набирать скорость на следующий прыжок, по направлению к левому короткому борту. Разогнавшись, сделала моухак, сменила направление движения с вперед на назад, встала на внутреннее ребро, вытянула правую ногу назад, ударила правым зубцом по льду и прыгнула тройной флип. Прыгнула чисто. Сделав на выезде несколько пируэтов, чтобы не терялась нить программы, тут же зашла на дорожку шагов, на которой отыгралась по полной, показав свое владение коньком. Пожалуй, что, судьи такой уровень мастерства редко видели, разве что Флоркевич и Малинина могли сегодня сравниться по мастерству с Ариной. Прокатила она дорожку на отлично, со всеми положенными поворотами, сменами ребер и направлениями движения. Скорость не была значительной, но все равно на дорожке не ковырялась, ошибок не допустила, идеально исполнила все секции. Похоже, исполнила на четвертый уровень сложности, а его очень редко давали. Закончив дорожку у правого короткого борта, пройдя наискосок через весь каток, Арина развернулась, быстрыми подсечками набрала ход и также, через весь каток, исполнила хореографическую дорожку, очертив букву «С» на льду. Сначала исполнила свой шикарнейший кантилевер, с выгибом корпуса назад и идеальным корабликом, потом встала, наклонилась к льду и проехала гидроблидингом, прогнувшись вперед и касаясь пальцами льда. Очертив на льду петлю гидроблидинга, Арина поднялась на ноги, сделала быстрый пируэт, развернулась и начала заход на тройной лутц, разгоняясь перебежками к правому короткому борту. Заход на лутц Арина сделала обычный дугообразный, она чувствовала и понимала, что программа близится к концу и сейчас самое главное – удержаться на льду и не допустить даже малейшую ошибку. Конечно, она не забила на хореографию, но значительно упростила ее по сравнению с первенством СССР. В середине арены, встав на лупцевую дугу захода назад наружу на левой ноге, Арина подалась телом вниз, выпрямила правую ногу и резко ударила зубцом по льду. Отталкивание, группировка, крутка, приземление. Есть тройной лутц. Зал взорвался от восторга. Он не понимал, что происходит. Советская фигуристка прыгнула сложнейший прыжок современности во второй части программы, когда силы должны уже абсолютно иссякнуть. Однако силы оставались и прыжок оказался сделан. Вот он, пожалуйста, возьмите и распишитесь. Есть. Чистоган. Времени по таймингу осталось совсем мало. Тройной лутц был решающий элемент второй части программы. Исполнив после него короткий выезд, Арина сделала две простые подсечки, разогналась, закрутилась пируэтами и прыгнула двойной ридбергер, последний элемент программы, прямо перед судьями. Выехала прекрасно. И тут же встал вопрос, как закончить программу. На чемпионате Свердловской области она свалилась с этого прыжка, и пришлось делать вид, как будто так и нужно, проехать задницей по льду. На первенстве СССР она уже сознательно опустилась на колено и, раздирая колготки, проехала на нем, остановившись прямо перед судьями. Но сейчас Люда не хотела вставать на колено. Она хотела закончить программу эффектно, поэтому плавно развернулась к судьям, выставив правую ногу вперед, затормозила, развела руки в стороны, а потом положила правую руку на сердце и слегка склонила голову, как будто выражая признательность тем, кто ее смотрел. Вот это был финал, достойный чемпионки. И это эффектная, сделанная на ходу импровизация, зафиксировавшая окончание программы, очень зашла зрителям, которые уже непрерывно, на протяжении как минимум, последних двух минут, стояли и аплодировали Арине. Сейчас же эти чувства дошли до апогея. Весь зал, как в едином порыве, стоял и аплодировал. На лед полетело множество игрушек, как будто специально прибереженных для Арины. Больше сказать и показать ей было нечего. Арина подкатила к середине арены и начала раскланиваться точно так же, как в финальной позе, прижимая правую руку к сердцу, а левой приветствуя зрителей, вызывая еще больший восторг. Левковцев весь прокат ученицы стоял ни жив, ни мертв. Открыто выражать чувства, прыгать и махать руками мешали только коллеги, скопившиеся вокруг. Для открытого выражения чувств просто-напросто не хватало свободного места, так как люди вокруг сгруппировались очень плотно. Поэтому пришлось переживать молча, скрестив руки на груди и слегка склонив голову. Кажется, он почувствовал, что в его шевелюре появились несколько первых седых волосков. Однако, когда все закончилось и Арина выдала блестящий и чистейший прокат, лучший в этом сезоне, он почувствовал, что все отлегло, все решилось, все, к чему шли последние два месяца, свелось к одному блистательному финалу. Арина подкатила к тренеру, и он крепко обнял ее, прижав к себе так крепко, как может прижимать тренер ученицу, выражая глубокие чувства. «Молодец, молодец, Люда, ты гений», – растроганно сказал Левковцев, похлопывая Арину по плечам, потом отпустил ее, подал чехлы, помог одеть олимпийку. Нет, Арина не плакала, слез у нее не было, как могло бы показаться. Она ведь была настоящим профессионалом. Она сейчас лишь исполнила хорошо свою работу. Конечно, хорошие чувства присутствовали, но это была радость от хорошо исполненного дела, не более того. Впрочем, зрителям было все равно. Пока Арина шла к кис-энд-краю, они провожали ее бешеными аплодисментами. Ожидание оценок длилось недолго. Судьи не стали мучить ожиданиями разгоряченную публику. За прокат произвольной программы Людмила Хмельницкая получает 5-2 балла за технику и 5-0 баллов за артистизм, и на данный момент занимает первое место, сказал информатор. Дамы и господа, соревнования у девушек закончены. Чемпионкой мира среди юниоров сезона 1985-1986 года стала Людмила Хмельницкая, СССР. Окончательные результаты вы видите на табло. Просьба не расходиться. Через 5 минут состоится церемония награждения, а через полчаса соревнования будут продолжены, и вы увидите прокаты произвольных программ в исполнении юношей. Больше тут сказать, пожалуй, что, было нечего. Глава 31. Награждение. Арина с восхищением и улыбкой посмотрела на табло. Ура! Победа! В одну калитку. 1. Хмельницкая Людмила Урс РС 4-8 СПТ 4-6 А4-6 ФСТ 5-2 А5-0. 2. Сата Юка ЙПН РС 3-9 СПТ 4-4 А4-4 ФСТ 5-0 А4-8. 3. Малинина Татьяна Урс РС 4-3 СПТ 4-4 А4-5 ФСТ 4-6 А4-6. 4. Флоркевич Линда Цан РС 4-7 СПТ 4-5 А4-5 ФСТ 4-3 А4-4. 5. Соколовская Марина Урс РС 4-4 СПТ 4-3 А4-4 ФСТ 4-6 А4-6. 6. Борц Циндеус РС 4-0 СПТ 4-4 А4-4 ФСТ 4-6 А4-6. 7. Ямагучи Чрестие Уса РС 4-3 СПТ 4-3 А4-3 ФСТ 4-3 А4-3. 8. Риннер Цорнилия ФРГ РС 4-2 СПТ 4-2 А4-0 ФСТ 4-2 А4-2. 9. Гаутеринга ГДР РС 4-2 СПТ 4-3 А4-3 ФСТ 4-0 А4-0. 10. Кашихара Юкика ЙПН РС 4-2 СПТ 4-1 А4-0 ФСТ 4-1 А4-0. 11. Такуити Диана Цан РС 4-2 СПТ 4-0 А4-0 ФСТ 4-0 А4-1. 12. Хардинг Тоня Уса РС 3-8 СПТ 4-1 А4-1 ФСТ 4-0 А4-0. 13. Алисан Шаннан Цан РС 4-0 СПТ 3-9 А4-1 ФСТ 4-0 А3-9. 14. Бичер Сузанни ФРГ РС 3-7 СПТ 4-0 А4-0 ФСТ 4-0 А4-0. 15. Албер Флоренцев Рай РС 4-0 СПТ 3-8 А3-9 ФСТ 3-9 А3-9. 16. Петручкова Яна ТСХ РС 4-1 СПТ 3-8 А3-7 ФСТ 3-9 А3-8. 17. Фултон Гинаенко РС 3-9 СПТ 3-8 А3-8 ФСТ 3-8 А3-8. 18. Чижмиши Азилка Юк РС 3-7 СПТ 3-8 А3-7 ФСТ 3-7 А3-7. Преимущество Арины перед Юкой Сато в технической оценке говорило о многом. Казалось бы, почему так произошло, ведь тройной аксель – суперпрыжок даже для нашего времени, однако не все так просто. Арина прыгнула в произвольной программе просто невообразимый для этого времени по сложности прыжковый набор. Каскады тройной флип, тройной тулуп, тройной лутц-ойлер, тройной сальхов, двойной аксель, двойной тулуп, одиночными прыжками тройной флип, тройной лутц, двойной аксель и двойной ридбергер. У нее было 6 тройных прыжков, из них повторялись самые сложные и дорогие прыжки, лутц и флип. А еще присутствовал каскад из 3 прыжков с ойлером, который не прыгал никто. Юка Сато прыгнула каскады тройной лутц, тройной тулуп, двойной аксель, тройной тулуп, двойной тулуп, двойной сальхов, двойной тулуп, одиночные прыжки тройной аксель, тройной лутц, двойной ридбергер, двойной сальхов. У Юки получилось 5 тройных прыжков в произвольной программе. При этом, если Арина повторяла самые сложные прыжки, лутц и флип, то Юка повторяла лутц и тулуп, что было по сложности попроще. А тройной аксель, несмотря на сложность исполнения, это все-таки тройной прыжок, хотя и близкий к элементам ультраси. В голом остатке Арина привезла Юке 1,7 баллов. Причем доминировала над ней и над всеми остальными фигуристками на протяжении всех 3 раундов. Это была, что называется, уверенная победа в чистую, без всяких условностей. Впрочем, что поставили, то поставили, ничего уже не поделать, как не провернуть фарш обратно в мясо. Осталось только смотреть на результаты, гадая, что они принесли соперничающим странам. Пока зрители стоя аплодировали чемпионке и бросали на лед подарки, профессионалы в первую очередь смотрели, кто какие квоты сохранил, потерял или приобрел. Очевидно, что советские фигуристки сохранили 3 квоты на следующий чемпионат мира, дав дорогу молодым. Возможно, на следующий год сюда приедет Серафима Соборович, Аня Антонова или Катя Денисенко, чтобы снова удивить зарубежную публику. С трудом, но сохранили 3 квоты фигуристки из США. Кристи Ямагучи и Синди Бортс набрали 13 баллов в сумме занятых мест 6-7. Японки Юка Сато и Юки Какашихира тоже сохранили для своей страны 3 квоты, 2-10. А вот Канада распрощается с 3 квотами и на следующем чемпионате мира будет представлена лишь 2 фигуристками, что было уже небольшой сенсацией. Линда Флоркевич заняла 4 места, Диана Такуити – 11 места, а Шиннон Элисон – 13 места. В сумме 2 высших мест получалось 15 баллов, при требуемой сумме в 13 баллов. Если бы Флоркевич заняла 2 места, или Такуити как минимум, 9 места при получившемся 4-м месте Флоркевич, то квоты бы сохранились. Но, увы, счет на табло. Однако это никакая не трагедия, а лишь повод еще упорнее работать на тренировках. Потеряли 3 квоты и фигуристки из ФРГ. Корнелия Риннер заняла 8 места, а Сюзанна Бихер, чемпионка ФРГ, 14 места, завалив много чего. Скарлетт Пфайфер, заняв 21 место, вообще не попала в произвольную программу. Для того, чтобы сохранить 2 квоты на следующий чемпионат, сумма высших занятых мест должна быть равна или больше 27. Фигуристки из ФРГ попадали в это число. Но ведь если где-то число участниц убыло, значит, на освободившиеся места кто-то должен добавиться, без этого никак. Произошло и это. Единственная фигуристка из ГДР, Инга Гаутер, заняла 9 места и на следующий год взяла 2 квоты для ГДР, так как если единственный фигурист от страны попадает в десятку, то берет 2 квоты, а если попадает в призовую тройку, то сразу 3 квоты на следующий чемпионат. На арене начался небольшой перерыв. Заиграла громкая музыка, та самая песня Сандры, под которую Арина открывала этот чемпионат мира. Зрители сначала приплясывали, но потом уселись на свои места в ожидании награждения. На льду появились несколько работников арены, которые вытащили из глубин спортивного комплекса пьедестал, обитый трехцветной бело-красно-синей тканью, окрашенной в цвета флага Югославии, поставили его перед левым коротким бортом, рядом с калиткой выхода, и расстелили перед ним красную ковровую дорожку. Арина с Левковцевым тем временем покинули Кис-Сент-Край, прошли вдоль дальнего длинного борта и остановились у калитки выхода спортсменов на лед. Сейчас здесь происходили самые главные события. Время было ограниченное, поэтому никто не медлил. По расписанию уже через полчаса должны были начаться произвольные программы парней. Так, девушки, поздравляю вас с призовыми местами, но сейчас нам нужно все сделать быстро, время ограниченное, озабоченно сказал товарищ Ежев Новак, заместитель директора спортивного комплекса Тиволи. Порядок выхода на лед такой: сначала звучит мелодия произвольной программы фигуристки, занявшей 3 место, и на лед выходит Татьяна Малинина, делает круг почета в центре арены и подъезжает к пьедесталу, встает на свое место. Потом звучит мелодия произвольной программы фигуристки, занявшей 2 место, и на лед выходит Юкасата. Также делает круг почета и становится на свое место. В самом конце звучит мелодия произвольной программы чемпионки мира. На лед выходит Людмила Хмельницкая, делает круг почета и становится на вершину пьедестала. Девчонки, прошу вас, будьте доброжелательны и взаимовежливы. Улыбайтесь и поздравляйте друг друга. Это правило спорта высоких достижений и простая человеческая вежливость. Вам все понятно? Всем все было понятно. Фигуристки кивнули головами и стали ждать дальнейшего развития событий, наблюдая за происходящим вокруг. Это со стороны кажется, что все спокойно и делают то, что им нужно. На самом деле момент был очень волнительный, и переживали абсолютно все. Все, кто находился у калитки выхода спортсменов на лед, были, что называется, на взводе. Фигуристки, понятное дело, очень волновались из-за того, что они в упорной борьбе завоевали медали на таком статусном соревновании. Пришло осознание, что вся работа, которая прошла в течение года, не напрасна. Тренеры волновались о том же самом. Сколько нервов, бессонных ночей, переживаний наконец-то вылились в медали. Организаторы переживали, как все пройдет, а надо, чтобы церемония прошла без эксцессов и неловких моментов. Телевидение снимает все в прямом эфире, и никакой возможности вырезать неловкие моменты не будет. В общем, все было как всегда, как будто церемония проходит первый раз. Что сейчас думали тренеры? Думали многое и разное. Левковцев был чуть ли не в шоке, так как, скажи ему кто-нибудь еще пару месяцев назад, что он будет тренером чемпионки мира, пусть даже и среди юниоров, Владислав Сергеевич не просто не поверил, он бы покрутил пальцем у виска. Где в то время был он, где Екатинск, Свердловск, Москва и где чемпионат мира? Это были абсолютно не пересекающиеся в данной системе координат места и события. А ведь он со своей ученицей прошел этот путь боли и страданий до самого финала. Чемпионат Екатинска с 5 судьями, чемпионат Свердловской области, первенство СССР, и вот, чемпионат мира. И кроме Екатинска везде Люда была первая, а Марина, про нее не стоит забывать, ведь она тоже его ученица. И она тоже выступила прекрасно, прыгнула выше головы, разучила 2 тройных прыжка за какие-то 2 месяца, и хоть не завоевала медаль, но остановилась в полушаге от пьедестала. Даже если Хмельницкая не стала бы чемпионкой, такому результату Соколовской Левковцев тоже был бы безумно рад. Радовался и Ксенофонтов. Радовался тому, что чутье опытного тренера не подвело его и в этот раз. Не погнал свою чемпионку на убой, в попытках натренировать тройной Ритбергер. Начал подходить к мировой медали спокойно, без истерик. И вот сейчас Таня завоевала бронзовую медаль и будет стоять на пьедестале почета. И это прекрасное достижение. Конечно, его достижения до сего времени были более весомыми, чем Левковцева. Завоевывал он медали Свердловской области, первенство СССР и даже ездил за границу. Был и на чемпионате мира среди юниоров со своими спортсменками, с той же Ларисой Заматиной, но медаль взял только сейчас, и это было очень значительное достижение. Господин Набуасата тоже радовался, хоть и не получилось стать в этот раз тренером чемпионки, но Юка молодая и у нее все впереди. На следующий год можно попробовать покуситься и на золото. А сейчас очень хороший результат. И завоевали серебряную медаль, и квоты сохранили, и лицо сохранил перед чиновниками Федерации фигурного катания Японии, выступив лучше, чем его прославленная коллега Матика Ямада. Так что все тренеры фигуристок, занявших призовые места, были довольны, но что думали тренеры, чьи подопечные остановились в шаге от пьедестала почета? Конечно, чувствовалась досада, но относительная неудача – это всегда повод к тому, чтобы в следующий раз поставить перед собой цель подготовить спортсменку еще лучше, чем сегодня. Соколовская, естественно, завидовала и Малининой, и Хмельницкой. Она остановилась буквально в шаге от пьедестала, но понимала, что проиграла чисто по субъективным причинам, от нее независящим. Она выступила прекрасно, подняла зал, показала 2 чистых проката, и это было очень большое достижение. В сущности, Марина проиграла Юки Сатой Тане Малининой только за счет своего неудачного стартового номера на обязательные фигуры. Будь все по-другому, она сейчас могла бы стоять даже на 2-м месте. Но, всегда есть шанс отыграться. Нужно только выучить еще какие-нибудь тройные прыжки. Начали, сказал товарищ Ежев Новак и, подняв руку, щелкнул пальцами, показывая информатору, мужчине лет 30, выглядывавшему из окна верхнего яруса из комментаторской, что надо начинать. Заиграла громкая музыка, исполняемая духовыми инструментами, это был гимн Международного союза конькобежцев. Проиграв как глашатай, 10 секунд, гимн смолк, и раздался голос информатора. А сейчас, дорогие друзья, начинается церемония награждения участниц соревнований, занявших призовые места. Итак, встречайте, Татьяна Малинина, СССР, заняла 3-е место, встречайте, заиграла Метель Свиридова. Таня Малинина вышла на лед, проехала к центральному кругу, описала там несколько восьмерок, приветствуя зрителей поднятыми руками, подъехала к пьедесталу, заняла на нем 3-е место. Зрители громом аплодисментов приветствовали Таню, которая стояла и со слезами на глазах смотрела на окружающую ее обстановку. «А теперь встречайте», — сказал информатор. Участница, занявшая 2-е место, Юка Сато, Япония. Величественно зазвучала ария Каварадоссе из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Юка Сато выпрыгнула на лед и опять чуть не упала, поскользнувшись от волнения. Господин Набуа Сато ударил от досады ладонью по колену. Не хватало еще дочери сейчас, в такой торжественный момент, свалиться прямо на глазах у всех присутствующих. Юка пришла в себя, проехала до центра арены, сделав в центральном круге несколько сложных фигур, подъехала к пьедесталу, церемонно поклонилась и пожала руку стоявшей на пьедестале Малининой и заняла 2-е место. И наконец, участница, занявшая 1-е место и ставшая чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании, громко и пафосно сказал информатор: «Встречайте, Людмила Хмельницкая, СССР». Арина аккуратно сняла чехлы, вышла на лед и по сложной траектории, подняв руки и приветствуя стоящие трибуны, поехала к центральному кругу и точно описала его контур. Потом подъехала к пьедесталу, пожала руку сначала Тане Малининой, потом Юки Сато, после этого забралась на самую верхнюю ступень пьедестала почета. Она 1-я, ура! Арина от восторга несколько раз прыгнула прямо на пьедестале, чуть не проломив его. «А сейчас звучит гимн страны-победительницы», — объявил информатор. «Звучит гимн Советского Союза». Сразу же зазвучал гимн Советского Союза, а над фигуристками на стене поднялись 3 громадных стяга. Слева и в центре красный флаг СССР с золотыми серпом и молотом, а справа флаг Японии, белый с красным кругом. Болельщики дружными криками и аплодисментами встретили этот перформанс. Знала ли Арина слова гимна СССР? Да, конечно же. Она прекрасно выучила и до слова знала его, а как иначе? На протяжении 2 месяцев она слышала его из радио и телевидения, в начале каждого дня, если рано утром включала радиоточку на кухне или телевизор в зале. Слова гимна были на обложках тетради в линейку, поэтому она сразу же запела. «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь, да здравствует созданный волей народов великий могучий Советский Союз». Потом, через пару минут, гимн перестал играть, и слово снова взял информатор. «А сейчас состоится церемония награждения», — сказал он. «Церемонию награждения проводит президент Международного союза конькобежцев господин Олаф Паульсен, председатель Федерации фигурного катания Югославии господин Никол Сплит и председатель президиума Скупщины Социалистической Республики Словения господин Милан Кучин». Заиграла негромкая патриотическая музыка, которую Арина не смогла определить. Возможно, это была этническая музыка словенцев. Во всяком случае, по скрипке и гармонии в ней чувствовалось нечто славянско-средиземноморское. На красный ковер вышли 3 девушки, одетые в национальную словенскую одежду, и 3 парней в национальной одежде. Девушки были в длинных цветастых платьях и белых головных уборах, а парни в шляпах с пером, черной жилетке, белой вышитой рубахе и расшитых штанах. И у всех у них были подарки и призы. У одной девушки на подносе лежали 3 медали на 3-цветных тесемках, у другой девушки на подносе лежали 3 небольших букета разноцветных тюльпанов. Арина видела такие букеты в своем времени. Это были наградные цветы, совсем крошечные, сантиметров 20 в длину, но при этом пышные, очень красивые и хорошо оформленные. 3-я девушка держала на подносе 3 красные бархатные коробочки. Интересно, что в них? В руках у каждого парня был большой пакет, и, похоже, там лежало что-то тяжелое. Сначала, по традиции, награждал представитель принимающей стороны, это был товарищ Милан Кучин, пожилой седоволосый мужчина в черном костюме и со значком на лацкане пиджака. Сначала он взял с подноса бронзовую медаль, надел ее на шею склонившейся Тане Малининой, потом официально пожал руку и по-английски сказал: «Благодарю за ваши достижения, Вы оставили очень большое впечатление среди зрителей. Республика Словения будет всегда помнить вас». Потом взял серебряную медаль, подошел к Юки Сато, надел ее на шею девушки, тоже пожал руку и по-английски сказал: «Вы очень хорошо выступили, и товарищи оценили это достойно. Мы рады всегда видеть вас у себя». В последнюю очередь Милан Кучин взял золотую медаль, подошел к Арине, пожал ей руку, надел медаль на шею и поздравил: «Я очень рад, что чемпионкой мира стала представительница Советского Союза, нашего большого брата и мирового партнера. Всегда ждем вас в гости. Приезжайте сюда в любое время дня и ночи, для вас наша гостеприимная страна всегда открыта». Потом товарищ Милан Кучин отошел в сторону и поздравлять начал президент ИСУ господина Лавпаусин. Он брал букет цветов с подноса у девушки, дарил каждой призерке, желал счастья, здоровья и дальнейших успехов в спорте. Слова были стандартные, но когда он поздравлял Арину, то немного отошел от протокола. «Я видел много чего, молодая леди», с улыбкой сказал господин Паусин. «Но такую великолепную спортсменку, как вы, вижу впервые. Надеюсь, что вы будете долго радовать нас своим мастерством. Жду вас на всех стартах следующего сезона, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев». Потом к награждению подключился товарищ Никол Сплит, председатель Федерации фигурного катания Югославии. Он брал с подноса, который держала третья девушка, бархатную коробочку и торжественно вручал каждой призерке, пожимая руку. «В этой коробке лежит великолепное кольцо, которое сделали лучшие ювелиры Словении», — говорил Никол Сплит. «Надеюсь, оно послужит вам напоминанием о счастливых моментах, проведенных в нашей стране. Счастья вам, здоровья и больших успехов в спорте. Ждем вас в любое время в гости. Осталось только вручить пакеты, которые парни держали в руках». Арина подумала: что же там такое, неужели деньги? А ведь вполне могло быть, сейчас же нет банковских карточек. Когда она выигрывала весомые суммы в валюте в своем времени, то просто давала организаторам визитку с номером своего банковского счета, и валюта падала на него в тот же день. Как же сейчас происходит денежное вознаграждение? Сколько они должны? Кажется, в федерации говорили 20 000 долларов за первое место, 15 000 за второе и 10 000 за третье. Неужели в пакетах лежат пачки денег, и куда с ними? Однако сейчас посмотреть никакой возможности не было, что находилось в пакетах. К каждой фигуристке опять подходил товарищ Никол Сплит, брал у парня пакет, давал девушке в руки, поздравлял и улыбался. Когда пакеты были вручены, девушки и юноши в национальной одежде покинули арену. Снова зазвучал информатор: журналисты приглашаются на лед для совместной фотографии. Осторожно, стараясь не упасть, на каток начали выходить представители прессы с фото и видеокамерами. Арина с радостью увидела уже знакомых ей журналистов: Ирину Чен из советского спорта и французскую журналистку Габриэлу Рубиа из Фигаро, улыбнувшуюся и помахавшую Арине рукой. Журналисты выстроились в ряд примерно в 10 метрах от пьедестала, на котором стояли Таня, Юка и Арина, и начали фотографировать вместе с теми, кто им вручал награды. Потом Арина подозвала Таню и Юку к себе, на первое место, обняла их и улыбнулась. Все это время зрители на трибунах стояли и громко аплодировали. Но когда увидели этот жест уважения от Арины, аплодисменты усилились еще по меньшей мере в два раза. Арина смотрела на все происходящее вокруг нее, тихо улыбалась и думала о своем, о том, что, в сущности, сделан только совсем крошечный шажок к ее цели. Она только начала свой путь, и каким он будет, не знала и сама.